Пока Дима ехал, Таня поглядывала на корты лишь краем глаза. Лиза действует как машина, у сына дела с переменным успехом. Но ей сейчас казалось совсем неважным, выиграет он в итоге или все-таки сольет. Лихорадочно просматривала странички в интернете, искала информацию. Труп Можаева юрист обнаружил в пристройке к дому. Там у него находилось что-то типа спортзала. Штанга, скамья для пресса. Для чего огромная бочка с водой, не совсем ясно, но, вероятно, охлаждать после нагрузок лицо с руками. В ней Евгения и утопили. Наклонили голову и держали, пока не задохнулся. На теле следы борьбы, на задней поверхности шеи выраженные синяки. Ясное дело, боролся за свою шкуру, пытался вырваться. Неведомый мститель, сразу поняла, хотел око за око. Таня прекрасно помнила. Отец ведь тоже так воспитывал непокорную дочь, держал ее голову под водой. На секунду мелькнула дикая мысль. А не Валя ли все это провернул? С помощью детей. Но быстро ее отвергла. Не смог бы полноватый, не слишком спортивный парень справиться со взрослым мужчиной. Да и держать лицо Лиза с Митей так бы точно не смогли. Однако что-то их вчера беспокоило чрезвычайно. Хотя лично она за надпись на заборе «Мелкое хулиганство» и ругать бы не стала. Тем более, что дети правы. Полиция пытается установить свидетелей преступления, но ситуация осложняется тем, что соседние дома в зимний период необитаемы, и в этой части поселка Евгений находился практически один. Поиск генетического материала тоже, по нашим данным, результатов не дал. «Убийца, вероятно, предпринял необходимые меры», — повествовали местные журналисты. Лиза закончила свой матч первой, но пришла с корта в кафе совсем грустная. «Устала?» — забеспокоилась Таня. Девочка проворчала. «Когда руки пожимали, соперница реветь начала. Типа от родителей теперь влетит. Я уже выигрывать боюсь». Но Садовникова краем уха успевала и к разговорам в кафе прислушиваться, так что успокоила. «Не переживай. Ее мама сказала, на месяц без телефона оставит. Это даже полезно. Как там Митька?» «Вареный какой-то сегодня», — сказала неодобрительно. «Но ничего, тащит. 7-6, 5-2. Сейчас дожмет. Хотя такому лопуху и гейма нельзя было отдавать». Сын появился в кафе одновременно с Димой. Журналист первым делом спросил о результатах. Пожал обоим руки, поздравил с победами. А дальше сурово спросил. «Гори в аду, кто из вас написал?» «Откуда вы знаете?» — потрясенно спросила Лиза. Митя твердо ответил. «Я». «А теперь рассказывайте», — холодно произнесла Таня. «Все». Дети переглянулись. Садовникова рявкнула. «Меня не интересует, чья идея и где краску взяли. Вчера случилось что-то еще, помимо мелкого хулиганства». Лиза виновато посмотрела на Митю и выпалила. «Да его чуть какой-то псих не сбил. Мы уже уходить собирались, и вдруг из-за поворота машина. Валька еще удивился. Кого это тут носит в такое время? Митя захотел номер рассмотреть, а этот придурок как рванет прямо на него на полном газу. В последнюю долю секунды успели отпрыгнуть». Таня побледнела. Полуянов хладнокровно спросил. «Рассмотрел номер?» «Не, не успел. Он с дальним светом шел». «А машина какая?» «Вроде Ниссан Кашкай, черный. Тетя Тань, дядь Дим, откуда вы все узнали-то?» «Олиного отца убили вчера. Плюс-минус в то время, когда вы крутились возле его забора. На этой машине, вероятно, ехал преступник». Дети в потрясении переглянулись. «Точно убили? Насмерть?» — недоверчиво переспросила Лиза. Таня только раздумывала, какие для детских ушей подобрать слова, а Дима сразу ответил. «Насмерть. Утопили. Как он Олю когда-то пытался». «Правильно сделали», — твердо сказала Лиза. А Митя добавил. «Раз так, мы все равно бы не сказали вам номер. Даже если бы увидели. Собаки — собачья смерть». «Позволишь тебя в газете процитировать?» — улыбнулся Полуянов. «Ой, Дим, пожалуйста, не втягивай его, а?» — испугалась Татьяна. «Да не стану, конечно. Полиция ищет, кто надпись на заборе оставил. Но, думаю, не найдут. Камер в поселке нет, а экскурсовод ваш вчерашний точно молчать будет». «Дядь Дима, но вы ведь напишете в газете, что высшая справедливость существует?» — серьезно спросила Лиза. «Ой, ерунды-то не говори!» — возмутился умненький Митя. «Как он тебе будет в центральной прессе самосуд оправдывать?» «Я попробую», — улыбнулся Полуянов. «Как-нибудь аккуратно». Ксюша Кременская знала Диму Полуянова лет 7, не меньше. Когда-то начинала у него в «Молодежных вестях» практиканткой. Но он был строг, она излишне самолюбива. Так что разругались в пух и прах, и девушка ушла в XXL. Уже не на побегушке, а полноценной журналисткой. И всегда старалась доказать Полуянову, она пишет ничем не хуже него. Но дело не в одном профессиональном соперничестве. Личное тоже перемешивалось. Очень ей хотелось заполучить красавца-журналиста в мужья или хотя бы в любовнике. Только и здесь проиграла. Развести его с толстушкой Митрофановой у Ксюши не получилось. А потом библиотекарша забеременела, и Полуянов ей руку с сердцем предложил. Тут Кременская совсем психанула. Начала своему бывшему учителю и гуру откровенно гадить. Фактически натравила на его драгоценную Надю маньяка. Смотрите об этом Анна и Сергей Литвиновы «Красивая женщина умирает дважды». Но когда Митрофанова чуть не погибла и едва ребенка не потеряла, Кременская поняла, она заигралась. Иметь Полуянова во врагах ей совсем не хотелось. Написала ему письмо покаянное. «Прости, зла действительно желала, но не ожидала, что настолько будут ужасные последствия». Почти уверена была, не ответит. И просто глаза на лоб полезли, когда Дима явился к ней на работу в газету XXL и заявил: «Ксюша, я принимаю твои извинения и предлагаю прекратить вражду. Готов признать, ты тоже отличная журналистка в своем сегменте. Друзьями вряд ли станем, но хорошие отношения надо поддерживать». «Ты для этого пришел?» — спросила подозрительно. «Не только. Завтра тебя ждут на Петровке». «Где?» «Петровка, 38. Грамоту будут вручать. И вроде даже денежную премию. Твоя статья, там считают, очень помогла расследованию». Сама Ксюша там текстом не слишком гордилась. Писала его просто потому, что редактор требовал тему продолжить. Никак предположить не могла, что надпись на снегу действительно оставил убийца, пусть и не ключевой в том деле. Ждала, где подвох, но на Петровке ее приняли со всем уважением. Пригласили на сцену, вручали дары, жали руку. Полуянов тоже присутствовал. По его снисходительной роже догадалась, сам все действо устроил. Но без разницы в целом, откуда уши растут. С ментами, с бурной юности усвоила накрепко, лучше дружить, а не враждовать. Она еще и в общественный совет попросится, чтоб красную книжечку дали. С ней, говорят, многие двери отворяются. А кирнуть за рулем — вообще не вопрос. Все равно, конечно, обидно, что Полуянов ей свою безликую библиотекаршу предпочел. Но что поделать, если у человека плохой вкус? Пусть живет с никчемной клушей. С тех пор гадить и даже просто злиться Ксюша на Дмитрия перестала. Подписалась на него во всех соцсетях, за публикациями следила. Статью про Олю Можаеву прочитала на одном дыхании и с завистью. Умеет этот Полуянов темы находить. Да и по жизни везучий. Начинал вроде с социального очерка, а теперь судьба какое продолжение подкинула. Папашу, кто дочку до смерти довел, убивает неведомый мститель. Это сколько на таком поле можно будет пастись? Дима написал очередную яркую статью. Через день огромную подборку писем читательских выложил. Ксюшин редактор не преминул упрекнуть. «Обошли нас, молодежные вести. Найти надо, чем ответить достойно». Она загорелась. Два дня кряду шерстила криминальную хронику по всем регионам. Из сил выбивалась, чтобы еще одну Олю Можаеву найти. Но про все яркие истории, где самоубийство или когда родители реально собственного ребенка голодом заморили, давно написали. А просто про лишение родительских прав неинтересно. Тогда кинула в газете клич. «Дорогие, мол, друзья-читатели, вас по России почти миллион. Всех люблю, ценю, прошу о помощи. Не будьте равнодушными, не проходите мимо, когда где-то рядом ребенок страдает. По всем серьезным случаям приеду лично и разберусь». Писем пришло немало, но долго ничего не цепляло. Сосед сына ремнем лупит, тот орет на весь подъезд. Обычное для России дело. И ладно бы из Москвы писали, нет, то Оленегорск, то Батагай в Якутской области. Однако вскоре явилось послание и из столицы. «Уважаемая Ксения, моя дочь Алиса находится в большой опасности. Я мать-одиночка, инвалид второй группы. Воспитываю ее одна. Живем мы на мою пенсию и детское пособие, поэтому с большим трудом сводим концы с концами. Алисе 14 лет, но она давно моя помощница и никогда меня не упрекала в том, что мы живем в бедности. Как всякому подростку, ей, наверное, хотелось бы нарядов и развлечений, но она давно примирилась с тем, что мы не можем их себе позволить. Гораздо более мою дочь расстраивает невозможность получить хорошее образование. Алиса очень способная девочка, круглая отличница в школе. Но мы ведь с вами понимаем, что сколько бы она ни старалась, без высококвалифицированных педагогов, лично заинтересованных в ее результатах, сложно добиться впечатляющих успехов. Но полгода назад дочери, как она сама считала и с восторгом рассказывала мне, чрезвычайно повезло. Алиса участвовала в Олимпиаде по английскому языку в Московском международном институте и смогла обратить на себя внимание. Призового места дочь не заняла, но доцент кафедры английского языка Эдуард Николаевич Головин предложил ей заниматься индивидуально. Смущаясь, Алиса объяснила, что это никак невозможно по финансовым соображениям. А Эдуард Николаевич сказал, что с такой талантливой девочкой готов работать бесплатно, при условии, что она будет очень стараться. Частные уроки Головин давал у себя на квартире, и, как я прочитала на сервисе по поиску репетиторов, являлся востребованным специалистом. Меня немного тревожило, что 14-летняя девочка будет приходить одна к пусть уважаемому, но постороннему мужчине. Однако в отзывах упоминалось, что преподаватель ведет себя с учениками исключительно корректно, а его милая супруга неизменно приветлива, и нередки случаи, когда после занятий они все вместе пьют чай. После нескольких первых занятий моя дочь летала словно на крыльях. Она с детства обожала английский язык и мечтала в нем достичь совершенства. Но так как училась в обычной школе, давно переросла тамошнюю учительницу, недавнюю выпускницу пединститута. Наконец-то, говорила она, ей встретился человек, кто в английском бог. Эдуард Николаевич свободно цитировал Чосера, Китса, Шекспира. И хотя я сама не причисляю себя к знатокам языка, тоже сразу заметила, как произношение у Алисы стало стремительно улучшаться. Однако уже спустя пару недель я стала замечать первые тревожные звоночки. Вместо прежнего воодушевления дочка теперь возвращалась с уроков нервной, угрюмой. На мои вопросы отвечала, что Эдуард Николаевич недоволен и требует от нее существенно большего прилежания. Бедная девочка сразу после школы садилась за его домашние задания. В любую свободную минуту утыкалась в английскую книжку, но Головин по-прежнему не находил для нее добрых слов. Я материнским сердцем чувствовала, что он пережимает. Если бы дочь занималась, как все, на платной основе, давно бы высказала педагогу, что девочка явно перегружена, а похвала — чрезвычайно важное звено образовательного процесса. Но в нашей ситуации права голоса у меня не было, поэтому я призывала дочь еще больше стараться и терпеть. Мне и в голову не приходило, какие методы Эдуард Николаевич применяет для того, чтобы заставить ее учиться больше и лучше. Несколько раз я замечала на предплечьях дочери синяки, а однажды, когда неожиданно заглянула в ванную, обратила внимание, что обе ее коленки кровоточат. На вопросы, откуда эти повреждения, дочь отвечала неизменно — ударилась, упала. А самое главное, что прежде жизнерадостная, позитивная девочка все больше уходила в себя. Мы перестали секретничать и болтать обо всем, как раньше. От откровенных бесед она отказывалась под предлогом, что ей надо учиться. Но не всегда это было исключительно сидение над книгами. Однажды я застала дочь за удивительным для нее занятием. Используя прибор для выжигания, она старательно работала над какой-то надписью. К сожалению, Алиса не слишком склонна к работе руками, поэтому ладони ее покрылись ожогами. Когда я приставала с вопросами, зачем ей делать то, что она не любит и не умеет, дочь неизменно огрызалась: «Тебя не касается». Работу она закончила глубоко за полночь и уснула, как я видела, в слезах. Убедившись, что Алиса меня не видит, я прокралась и посмотрела, что за надпись она столь старательно выжигала на дощечке. Там была фраза на латыни «In loco parentis» — «вместо родителя». И только тут пелена окончательно слетела с моих глаз. Я знала, откуда этот девиз и что он широко ранее применялся в английских школах. Именно Соединенное Королевство всегда задавало моду в наказаниях для детей. И доктрина «вместо родителя» наделяла учителей правами воспитывать, а фактически безнаказанно издеваться над беззащитными учениками. Едва дочь проснулась, я подступила к ней с разговором. Но Алиса упрямо отрицала, что Эдуард Николаевич применяет к ней меры физического воздействия. Однако тем же вечером, когда она пришла домой с урока, ее правое ухо, хотя дочь старательно пыталась прикрыть его волосами, распухло и кровоточило. И я догадывалась, почему. Надпись на табличке была выжжена далеко не идеально. Ментор, поручивший моей дочке совершенно не подходившую ей работу, таким образом выразил свое недовольство. Я умоляла дочь перестать ходить на занятия, но она никогда прежде ничего подобного в нашей жизни не было, грубо вытолкала меня из комнаты. А наутро я в ужасе увидела. Тот же девиз «In loco parentis» теперь выцарапан, вероятно, ножом на ее левом предплечье. Мне ничего не оставалось делать, как сказать, что я заявляю в полицию. Алиса закричала: «Только попробуй, я вообще тогда не вернусь». Убежала из дома, хлопнула дверью. Через час мне позвонили и сообщили, что дочь пыталась покончить с собой, и просто чудо, что ее успели остановить. Когда я примчалась навестить Алису в больнице, первое, что она сказала: «Если ты будешь лезть дальше, я доведу начатое до конца». И я теперь просто не знаю, как мне препятствовать беззаконию и что делать. Идея написать вам возникла после вашей просьбы сообщить о подобных ситуациях в газете. И я прошу вас, умоляю, попробуйте вы, как я увидела по фотографии, молодая, приятная девушка, повлиять на мою дочь. Убедите ее. Нельзя терпеть издевательства. Проведите журналистское расследование. Попробуйте покарать негодяя. И еще одна горячая просьба. Пожалуйста, не выдавайте, что именно я, мама, вам написала. Вы ведь не обязаны раскрывать источники информации. Вам мог сообщить кто угодно. О том, что происходит в доме Головина, возможно, в курсе его супруга. Лучшая подруга Алисы, Мариночка Юсова из ее класса, тоже, я догадываюсь, знает о проблеме. Да, в принципе, достаточно посмотреть на руку моей дочери. Эта жуткая надпись еще не зажила. Проявить к ней участие, и она сама начнет говорить. Очень на вас надеюсь. Анастасия Зеленова. Далее следовал номер школы, где училась Алиса, расписание ее уроков, дни, когда она ходит к Эдуарду Николаевичу, и даже его адрес. Неплохо гаденыш устроился, в самом центре Москвы живет. Ксюша немедленно кинулась в поисковик. Не вранье. Э.Н. Головин. Действительно кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка в Московском международном институте. И на ресурсе частных репетиторов имеется. Средний балл в отзывах — 4,87. В основном хвалебные пятерки. Из негатива — тройка с комментарием «слишком строг» и единица с гневным «старый извращенец». Ксюша попробовала отыскать на сайте опцию написать автору отзыва, но таковой не оказалось. В принципе, и мамашкиного письма достаточно. Если эту Алису удастся расколоть, бомба может знатная получиться. Прежде чем подступаться к жертве Головина, Ксюша проделала большую предварительную работу. Она рассудила, какой девчонке смысл за просто так интервью давать? Сама позорится на всю страну и врага влиятельного себе наживет. Понятное дело, что чел с квартирой в историческом центре столицы придумает, как отомстить юной нищебродке. Полицию подключать тоже довольно бессмысленно. Там разговор короткий, предъявите доказательства. А что имеется? Надпись на руке выцарапанная. Так это она сама себе нанесла. Попытка самоубийства? Ну, что поделать. Эмоционально нестабильная, нервы не выдержали. На фоне большой учебной нагрузки. И если даже малявка согласится во всем признаться, все равно получается ее слово против мастистого педагога с кучей положительных отзывов. Но она ведь и упереться может. Вообще откажется говорить. Матери-то не сказала ничего. Еще бы год назад Ксюша отправилась колоть девчонку на авось, но теперь всегда задавала себе вопрос, а как бы Полуянов на моем месте поступил? Тот бы точно на волю случая не положился. Тогда попробовала поставить себя на место этой Алисы. Тем более биографии похожи. Ее тоже мать-одиночка воспитывала, денег вечно нет, прекрасно помнила, как страдала, что одевали ее с китайского рынка или из комиссионок. Получается, приманить жертву можно чем? Правильно, деньгами. Мамаша, правда, пишет, дочка ее заумная из-за своих нищенских нарядов не страдает. Но, значит, на нормального репетитора будет тратить. Ксюша, как журналистка с именем, имела в своем распоряжении специальный фонд на покупку информации. Расходовала его рачительно. Рубль тратила, два себе. Но не в карман, а на специальный счет. Вдруг когда-то понадобится настоящую бомбу оплатить. Не жаль все, что скопила, Алисе предложить. Только впечатлит ли ее сумма? Репетиторы, кто Шекспира с Китсом цитировать в состоянии, нынче стоят недешево. А девчонка только в 8 классе, да ЕГЭ почти 4 года. Да и самой хотелось не просто, чтобы на планерке статью отметили, а на всю страну прогреметь. Тираж у XXL не меньше, чем у «Молодежных вестей». Но Полуянов со своей Олей Можаевой почему чуть не каждое сердце затронул. Девчонка и младше, и с собой покончила. А эта Алиса жива-здорова. Плюс той от отца родного спрятаться было невозможно. А здесь народ может сказать, кто ей мешал просто больше не ходить к репетитору. Сама виновата, за халявой тянулась. Да и вообще газеты нынче далеко не все читают. А вот у зомбоящиков в поклонниках вся страна, особенно в провинции. Так что Ксюша решила в итоге применять метод комплексный. Знакомых у нее много, очень даже возможно в одну банку собрать и Алису эту, и всяких детских омбудсменов, и полицию. Ну и телевидение, конечно. Хорошая приятельница недавно очень удачно главным редактором стала. В скандальном ток-шоу на главном канале. Алиса пришла, как он требовал. Клетчатая юбка, белая водолазка под горло, черный пиджак с брошью в виде символа Англии, красной розы. Единственное украшение, которое он позволял ей носить. Глаза, как всегда, опущены долу, поздоровалась испуганным шепотом. Головин привычно потребовал. «Громче!» «Good afternoon, Эдуард Николаевич». «Speak English!» «Good afternoon, Сир Эдвард». Ему показалось, или в ее глазах мелькнула насмешка. «Это что-то новенькое». «Я смотрю, тебе весело», — спросил иронически. «Нет, сэр Эдвард, вовсе нет. Но я просто подумала, почему вы требуете называть себя именно так? У вас ведь нет титула сэра. Значит, по правилам английского языка я должна вас приветствовать, мистер Головин». Алиса и прежде позволяла себе с ним спорить. Сам приучил. Намеренно произносил фразу с ошибкой и наказывал ее, если не исправляла. Но сейчас это совсем другое. Девчонка, кажется, осмеливается оспаривать его правила. «Ладно, не будем пока спешить». Спокойно ответил. «Свой титул ты сегодня тоже хочешь оспорить?» «Нет, конечно, нет», — поспешно отозвалась. «Я ничтожная маленькая дрянь». «Ладно. Давай посмотрим, как ты сделала домашнее задание». Послушно встала, как у них было заведено в центре комнаты. Иногда Головин слушал ее за столом, но сегодня сразу поднялся. Никаких сомнений, что негодница сделает в стихотворении хотя бы одну ошибку. Он когда-то сам пытался выучить наизусть жалобу черного рыцаря Джона Лидгейта, но был вынужден признать, запомнить этот староанглийский, начало 15 века текст просто невозможно. Но проверять, когда в руках книга, было совсем несложно. Алиса, нельзя не признать, оказалась терпеливее него и впервые ошиблась только в пятой строфе, за что немедленно получила ротанговой трустью. Жалобно всхлипнула, затараторила дальше. К его удивлению, идеально. Но на третьей странице окончательно поплыла. «Ты плохо выучила урок», — сказал с сожалением. Обычно после его упреков смиренно опускала голову, но сегодня, уже второй раз, взялась ему перечить. «Эдуард Николаевич, сэр Эдвард, но это невозможно запомнить. И не надо запоминать. Все литературные критики говорят, Лидгейт всего лишь жалкий подражатель Чосеру». «Алиса», — сказал мягко, — «ты, возможно, сама известная персона в литературе. Или, может быть, это я пришел к тебе учиться английскому языку?» Ласкового тона прекрасно знал, она боялась куда больше, чем неприкрытого гнева. Сейчас тоже перепугалась и затараторила. «Нет, я сама не знаю, что говорю». «О ничтожной маленькой дряни разве кто-то давал слово?» «Нет, простите, пожалуйста, я к следующему разу обязательно выучу полностью», — пожал плечами. «За то, что не выучила сейчас, отвечать придется сегодня. Ты знаешь, что надо делать». Она ссутулилась. Медленно, шаркая, подошла к окну. Взяла стул. Вынесла его в центр комнаты. Опустилась перед ним на колени, верхняя часть туловища на сиденье. Иногда Головин ее жалел, но сегодня за дерзость и хамство она получила свои 6 ударов ротанговой тростью сполна, от души. Обычно гордячка старалась не визжать, но сегодня, сам понимал, сдержаться было сложно. Вопила: «Пожалуйста, не надо больше, мне очень больно». Чай после урока пить отказалась. Прекрасно понимал, почему. Сидеть ей будет проблематично еще минимум пару дней. Когда она поднялась, спросил: «Ты все поняла?» «Да». «Сколько ударов ты сегодня получила?» 6. Хватило? Да. В следующий раз выучи все, иначе получишь 12. Конечно, сэр Эдвард, я все выучу, клянусь. Вы дозволите? Разрешил, протянул ей руку. Она кинулась целовать, лицо мокрое, зареванное. Но когда, как положено, очень почтительно прощались в коридоре, ему опять привиделось. В глазах ее не просто насмешка, но откровенная издевка. Новая подруга Ксюша ждала Алису на улице. Нервно прохаживалась по скользкой плитке центра столицы. Нервы, конечно, на взводе. Пусть профессиональная микрокамера была совсем крошечной и в пышной брошке Рози совершенно незаметной, девочка могла себя как-то выдать. Но едва увидела, как та выходит из подъезда, по несчастному и одновременно довольному лицу поняла. Головин ничего не заподозрил. Уже хорошо. Оставался вопрос, какого качества запись? Спокойней было бы смотреть трансляцию по Wi-Fi в режиме реального времени, но пароля от сети в квартире Алиса не знала, а надеяться на качество мобильного интернета в доме с толстыми стенами нельзя никак. Поэтому пришлось использовать камеру со слотом под SD-карту. Однако Ксюша ничем не выдала своего нетерпения. Нежно, почти по-матерински обняла девчонку, сказала: «Пошли кофе пить. Только если в кафе-стоячку», — шмыгнула носом та. «Бедная ты моя». Искренность разыгрывать не пришлось, действительно жаль девчонку. «Но теперь все, Алисочка, точно все. Он никогда больше тебя не обидит. И ты сможешь учиться у действительно лучших учителей. И еще выбирать станешь, какой из них тебе больше понравится». Хотя и хотелось до поры никого в свою разработку не посвящать, громыхнуть неожиданно и единолично, на собственные силы Ксюша решила не надеяться. Дату бомбы согласовали на высшем уровне. Со стороны газеты главный редактор, от телевидения генеральный продюсер. Очень удачно, что XXL, в отличие от прочих газет, печаталась не ночью, а утром, и в продажу поступала ближе к 6 вечера. Так что делить приоритеты не пришлось. Договорились, что и статья, и прямой эфир выйдут в один день, практически одновременно. Ксюша много раз читала сценарий и в качестве автора идеи смело вносила в него правки. Громких анонсов после размышлений решили не делать. Ток-шоу в прайм-тайм на главном канале и без того смотрела вся страна. Зато без проблем удалось пригласить на эфир и самого Головина, и его начальника, ректора Московского международного института. Те наивно считали, речь в программе пойдет о роли английского языка в современном обществе и методиках его преподавания. Ту самую запись, что сделала Алиса, видел только узкий круг лиц. Из посторонних лишь детский омбудсмен и полковник полиции, женщина. Она квалифицировала видео однозначно. Это неумышленное причинение легкого вреда здоровью, но более серьезная статья — истязание. А так как девочка пыталась еще и суицид совершить, подтверждающие документы из медучреждения имелись, то Головину светило года 3 как минимум. Ну и, конечно, полный крах репутации. Алиские телевизионщики пытались задурить голову. Мол, надо выступать бескорыстно, ради правды, ради других детей. Но Ксюша сдержала данное девочке слово. Сказала, что она, ее представитель и без оплаты протеже вообще ничего не скажет. Так что гонорар за участие в передаче выплатили заранее. Исчислялся он шестизначной суммой. Но и от себя Кременская добавила еще сотню тысяч, почти весь свой резервный фонд. Глупышка действительно планировала на эти деньги ни нарядов купить, ни на море поехать, но продолжить учить свой английский. Ксюша ее искренне не понимала. Она никогда не любила этот язык, а после жуткой сцены со стихотворением Джона Лидгейта возненавидела его окончательно. Дима вернулся с работы, получил на руки Игната и немедленно направился к телевизору. Митрофанова удивилась. Зомбоящик любимый мужчина обычно не жаловал. И совсем глаза полезли на лоб, когда переключил с канала о животных на главный. Предупредила любимого. «Там сейчас ток-шоу дебильное будет. Оно мне и надо. Ксюша бомбу анонсировала. Хочу посмотреть. Следить за творчеством Кременской, их, считай, семейного врага, что-то новенькое». Да из каких пор ничтожная девица на телевидении вхожа? Но Дима сказал. Она и героя нашла, и сценарий писала. Надя, конечно, устроилась рядом. Игнат выглядел недовольным. Вместо вечерних игр папа ему соску всунул. Но пока молчал, только челюстями работал все яростнее. Поначалу Митрофанова совсем ничего не поняла. На сцене импозантный доцент, на соседнем диванчике ректор. И тему завели нудную — роль английского языка в современном обществе. Никак не для главного канала в прайм-тайм. Надя показательно зевнула. Игнат, наконец, выплюнул соску и предупредительно захныкал. «Сейчас совсем разорется», — предупредила Надя. Дима неохотно поднялся, стал расхаживать с сыном на руках по комнате. В телевизоре съехали на тему репетиторов. Нынче каждый, кому не лень, берется преподавать, поэтому неудивительно, что над диким русским акцентом весь мир потешается. «А вы даете частные уроки?» — спросил ведущий доцента. Тот с виноватой милой улыбкой покосился на своего ректора и непринужденно ответил. «Не поощряется, конечно, но, сами понимаете, зарплаты в чистой науке по-прежнему невелики. И сколько стоит ваше занятие?» «Не могу шокировать начальство конкретной цифрой», — отозвался лукаво. «Но сумма приличная. Упреждая ваш следующий вопрос, я зарегистрирован как самозанятый, все налоги исправно плачу». «А если ученик талантливый, но денег у него нет?» — вкрадчиво поинтересовался ведущий. На долю секунды напрягся, но тут же вновь широко улыбнулся. «Тогда это не ко мне. В интернете есть много бесплатных обучающих сервисов». «А почему вы не рассказываете про вашу любимую ученицу?» — с искренним удивлением спросил ведущий. «Про Алису Зеленову». Надя отметила. В кадре появилось двое крепких мужчин, встали по бокам от диванчика, где сидел доцент. А тележурналист с вдохновением в голосе продолжил. «Давайте посмотрим, как проходит занятие доцента Головина с его единственной бесплатной ученицей». На первой минуте Митрофанова выдохнула. «Боже мой!» Игнат, начавший было хныкать, замолк, тоже с интересом глазел на экран. «Убери его отсюда!» — взвизгнула Надя. «Думаешь, что-то понимает?» — Полуянов сохранял хладнокровие. «Не понимает, но чувствует!» Дима с сыном на руках послушно повернулся к телевизору спиной. Но сам обернул голову, продолжал смотреть. Игнат буйствовать пока не начинал, но по возмущенной мордочке понятно — ураган разразится очень скоро. Видео закончилось. Камера немедленно переместилась на Головина. Тот весь красный сидел с бисеринами пота на лбу. Дальше показали ректора. Его лицо выражало неприкрытый ужас. А ведущий триумфально объявил. «В нашей студии Алиса Зеленова. Она расскажет о тех деталях, что не попали в кадр». А Игнат, наконец, взорвался. Совершенно оглушительным ревом. «Ему гулять пора. Час назад надо было», — возмутилась Надя. «Все, ухожу. Расскажешь потом, чем все кончилось». Обычно Митрофанова лично контролировала, насколько хорошо сын одет. Но сейчас осталась у телевизора и даже не шевельнулась. А когда отец с малышом вернулись с прогулки, сказала не без злорадства. «Ксюша-то тебя обскакала. Сильно, конечно». «Да, растет девочка». Полуянов даже нечто вроде гордости ощутил. Тоже ведь приложил руку к ее становлению как журналистке. Чем завершилось в итоге? Доцент пытался блеять про провокацию, но пришла Алиса, новых подробностей добавила. Дальше всякие детские защитники, психологи, юристы, а потом кульминация, Головина под стражу взяли. Прямо под камерами. Дикая, конечно, история. Забрала у Димы умиротворенного после прогулки Игната, крепко прижала к себе. Прямо страшно ребенка в такой мир отпускать. 4 месяца назад. Ян. Ян был женат 3 раза. Причины идти под венец были разные, но расставались всегда одинаково. Принцессы превращались в вечно недовольных, не следящих за собой фурий. А он сам, когда-то для них принц, получал клеймо неудачника, сноба, бездельника. И, разумеется, алкаша. Все 3 его официальные женщины считали, муж обязательно должен а. делать карьеру, б. быть для них защитой и опорой, в. мечтать о детях. А Ян очень скоро после всех своих свадеб начинал мечтать об одном, чтобы его оставили в покое. Не приводили в пример других, кто покупает женам коттеджи, бриллианты и шубы. Не мотивировали на более перспективную работу, чего только не взбредало в голову вздорным бабам. От похоронного оркестра, у них в поселке долго не выходил из моды, до оптового склада на маркетплейсе, где якобы можно со временем сделать оглушительную карьеру. Хорошо, хоть детей ни в одном из браков не было, и делить оказывалось нечего. На чужое имущество Ян не претендовал. А отсуживать его единственное владение, домик, что остался от матери, дамочки благородно не пытались. Горького опыта достаточно, больше про женитьбу не думал. Да и завоевывать Просковью добиваться ее не планировал. Не можешь получить женщину, и не надо, других достаточно. А с этой можно просто поговорить, тем более она довольно милая со своим смешным восхищением. Приятно предвкушать, что за лицо у нее будет, когда увидит его с цветами. На собачьей конференции, в светлом льняном костюме, с букетом в 101 белую розу. Ян произвел истинный фурор. В мероприятии участвовали сплошь дамы, замирали, шушукались за спиной. Одна из заводчиц на своем стенде представляла несуразных, плосконосых, неизвестной ему породы. Комплимент ему сделала, довольно сомнительный. «Мои сучки и то от вас обалдели». Ян уклонялся от вопросов, кого он ищет и чем помочь. Прогуливался с загадочным лицом мимо прилавков с бесконечными образцами поводков, ошейников и собачьих мисок. Заглядывал в аудитории. Просковью встретил совсем не романтично. Возле туалетов. Он намеревался войти в отсек для джентльменов, она выскочила из женского и застыла. Изначально Ян планировал вручить букет с одного колена, но пол в районе удобств не поражал чистотой. Да и ее взгляд не располагал. Вместо счастья и восхищения прочел в нем неприкрытый ужас. Поэтому лишь небрежно спросил. «Что-то не так?» Она затравленно оглянулась. Подслушивать некому, но несколько дамочек глаз не сводит. Горячо прошептала. «Если вы ко мне, то уходите отсюда. Немедленно!» Не растерялся. «Я все равно вручу вам эти цветы. Говорите, когда и где». «О, боже!» «Буду ждать в ресторане спаржа. Он через дорогу». Дамы-охотницы устали ждать в отдалении. Две самые смелые приблизились, одна строго спросила. «Проська, чего мужчине от тебя надо?» «Он ищет...» Глаза испуганно заметались, но сориентировались. «Где щенка белого японского шпица купить?» «Для своей девушки». «У-у-у! А японцев-то ни у кого и нет!» «Ну вот и я ему говорю». «Я думал, у вас представительное мероприятие», — подыграл Ян. «Ладно, пойду в другом месте искать». «Розы ваши завянут, пока найдете. Порода редкая», — хмыкнула вторая дамочка и подхватила Просковью под локоток. «Пошли быстрей, ты же на лекцию по креативному грумингу хотела». Если ждать, пока лекция закончится, вряд ли его планам провести безалкогольный день суждено осуществиться. Вышел с выставки, устроился в спарже. Лучший столик в уголке террасы с видом на море он заказал заранее. Взялся изучать меню. Сок сельдерея или все-таки виски. Но тут ворвалась она. Перепуганная, встрепанная. И свою затею Ян все-таки осуществил. На одно колено перед ней встал, вручил цветы. Изумруд ее глаз повлажнел. С наслаждением вдохнула аромат, неуверенно спросила. «Это правда мне?» «Ради кого еще я бы пошел на собачью конференцию?» — улыбнулся. Захлопотал, помог поместить цветы обратно в большую вазу, отодвинул ей стул. Спросил. «Но почему ты перепугалась так? Муж, что ли, приехал?» «Нет, но ему точно бы доложили». «А кто он у нас? Олигарх? Владелец твоего салона?» «Нет, нет. Муж не имеет отношения к собачьей индустрии. Но он дал мне все, и я не хочу его предавать». «А в чем ты его предаешь?» — улыбнулся. «Разве запрещено современной женщине пить в хорошей компании сельдереевый сок? Разговаривать о музыке?» «Нет, но...» «Значит, давай закажем. Что-нибудь вкусное и полезное». Обычно Ян не слишком интересовался биографиями своих женщин, но Просковья его заинтриговала. Попросил. «Расскажи о себе». «Похвастаться мне нечем», — ответила грустно. И поведала. Родом она из Снежинска. Отец — офицер, мама — учительница. До поры жили счастливо, но когда Просковья пошла в первый класс, родители погибли в автокатастрофе. Бабушек-дедушек не было. Единственная родственница — тетка, инвалид второй группы. Пыталась взять девочку под опеку, но гуманное государство больному человеку ребенка не доверило. Тем более, что проживала та в Абхазии. Просковью определили в детдом в Челябинске. Она всегда была домашней, робкой, и с ребятами, многие из которых прошли огонь, воду и медные трубы, контакта совсем не нашла. Единственный друг и был — Мухтарчик. Охранники завели. Метис-овчарки. Характер, дай боже, даже на директора рычал. Но мы с ним как-то договорились сразу. Над Просковьей в детдоме потешались. Но не препятствовали, когда она купала дворового пса. Вычесывала. Научилась стричь ему когти. Да что там, огромный зверь даже пасть безропотно раздевал, когда приказывала. Давал себе зубы почистить. И, конечно, девочка решила. Она не пойдет ни в швейный колледж, ни в кулинарное училище. Обычная траектория для детдомовских. Будет заканчивать 11 классов, а потом поедет в Москву и поступит в ветеринарную академию. Но, конечно, пролетела. Даже по квоте для сирот не прошла по баллам. Расстроилась, не понимала, куда дальше. В Снежинске у родителей жилье служебное было. Его, понятно, отобрали, так что оставалось только ждать, пока государство квартиру выделит. Положено вроде бы однокомнатное, но на них большая очередь. Если прямо немедленно, только в коммуналку. Но я-то уже в Москву успела влюбиться, не хотела возвращаться в Челябинск, и решила, буду здесь крутиться. Сняла угол, на последние деньги накупила учебников, чтобы на следующий год снова поступать пробовать, и стала подработки искать. Хотела, конечно, ближе к ветеринарке, но кем меня туда возьмут? Только уборщицей. Поэтому дала объявление. Готова погулять с вашей собакой. Ян расхохотался. «Ты серьезно?» — удивилась. «А что такого?» «У нас в Абрикосовке псы сами гуляют». Я тоже боялась, что никто не откликнется. Но знаешь, сразу начали писать. В Москве-то одну собаку не выпустишь, а на поводке водить всем вечно некогда. Непонятно, зачем в такой ситуации животное заводить. И какую ты цену поставила? 300 рублей за 2 часа. На 2 бургера. Я их не ем, улыбнулась беззащитно. А если в день 4 клиента, в целом хватало. И на еду, и за жилье платить. Собаки встречали ее с удовольствием. С клиентами тоже ладила, поэтому быстро получила высокий рейтинг. И полгода примерно спустя позвонила ей важная дама, хозяйка померанского шпица. Строго сказала, «Никогда бы я в чужие руки своего мальчика не отдала, но вынуждена. Сама с ним гулять не могу по состоянию здоровья, а с супругом он выходить отказывается. Не идет и все. Делишки свои по углам делает. Ищу поэтому профессионала. Кто уговорит?» Яну довольно дико было слышать, что собаку еще и уговаривать надо, но Просковья с улыбкой продолжала. «Шпицы, все хоть японцы, хоть померанцы, страшные собственники. Выбрал себе хозяина, никого больше не признает». «А муж не мог, что ли, настоять?» Прицепил поводок и вперед. Пес не шел, садился на попу. Пытался на руки взять, огрызался. «А ты его, значит, убедила?» «Сначала вместе с хозяйкой выходили, но ей прямо очень было тяжело. Артроз по тяжелой фазе. И мы вместе Масику объясняли. Мамочка болеет, ей сложно, а гулять обязательно надо». Согласился в итоге. Мы с ним почти подружились даже. 2 раза в день к ним ездила. Из Бирюлева на Большую Никитскую. Иногда после прогулки оставалась, по хозяйству помогала. А потом, помрачнела, хозяйка умерла. Масик выл беспрерывно. И муж теперь вдовец взмолился. Пожить в их квартире. Я, говорит, сам с ним никак не слажу. Мне страшно было, конечно, и странно, совсем посторонний мужчина. Я бы лучше Масика к себе взяла, но куда? Угол ведь снимала, даже не комнату. Ладно, решилась. Поначалу запиралась на ночь, дрожала, но мой работодатель вел себя очень корректно. Мы вместе пили чай, беседовали. Он искренне мне помочь пытался, когда узнал, что я в ветеринарную академию хочу. Преподавателей за свой счет нанял. Только я опять провалилась. И тогда он предложил. Выучиться на грумера, он оплатит, а потом поможет на работу устроиться. У них в соседнем доме элитный салон, его бывший одноклассник держит. Ну, и я согласилась. А когда год после смерти жены прошел, он мне предложение сделал. «Ты его любила?» Само собой сорвалось с языка. Просковья сразу помрачнела, задумалась и довольно едко ответила. «А я разве могла себе позволить любить? Когда сама никто и звать меня никак. Но и ты не из тех, кто собой торгует. За жилье и питание». Она взглянула с благодарностью, сказала тихо. «Он не был мне противен. Взрослый, интеллигентный мужчина, кандидат наук. И еще мне его жаль было». «Почему?» «Ну, я ведь немного успела их семью узнать. Он тонкая натура, ученый. Ни жесткий, ни скандалист. Настоять на своем не умеет. А жена его, нельзя, конечно, так о покойных, немного тираном была. Не говорила, командовала. Все решала сама и мнение его не спрашивала. И я подумала... Хоть дам человеку возможность мужчиной себя почувствовать, главой семьи. Преуспела? Ну, как тебе сказать? Улыбнулась горько. Супруг мой получил, что хотел. Полностью безропотную жену, как при домострое. И я получила прописку в столице, возможность жить в самом центре. Профессию интересную, потом работу. Ты, в общем, прав. Мы заключили сделку. И до поры мне казалось, она справедливая. Но потом взглянула на него виновато. Я увидела тебя. И услышала твою музыку. «Ты не думай», — продолжила горячо. «Я не влюбилась и на шею тебе вешаться не собираюсь. Поняла просто, когда ты Давида подсядла играл, я жалкая трусиха. Испугалась бороться и выбрала самый легкий путь. И плыву по течению, хотя могла построить себе совсем другую жизнь». Солнце начинало катиться к закату, и в свете особенных лучей магического часа ее лицо, глаза изумруды снова стали казаться неземными, магическими. Причем даже без вискаря. Бедняжка понятия не имела о правилах флирта. Не пыталась, как умеют все женщины, манить и одновременно отталкивать. Но ее непосредственность тронула Яна до глубины души. И он брякнул то, чего совсем не планировал говорить. «Так бросай к чертовой матери своего муженька». Пропел. «Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье». Стихи М. Танича. Насладился восхищением в ее взгляде, улыбнулся и добавил. «Пруда у меня, правда, нет, зато до моря 1,5 километра». Думал, обрадуется. Но она, наоборот, побледнела. «Ты что, разве я могу так поступить? После всего, что муж для меня сделал? Нет, я никогда его не предам». «Зачем тогда все эти разговоры, что живешь неправильно?» — рассердился. «Ян, милый, тебе с твоим талантом действительно надо жить в другом мире. А я что? Мне за счастье краешком глаза в другую жизнь заглянуть. Хоть здесь, вдали от дома, с удивительным человеком пообщаться». «Что-то не понимаю я, Прасковья. Ты в моей поклоннице записаться решилась? Или я тебе как мужчина нравлюсь?» — спросил строго. Смутилась, опустила голову, честно ответила. «Я вами восхищаюсь. Талантом вашим. А вот за что вы мне такой роскошный букет подарили, совсем не понимаю. Первая на его пути. Настолько неблагодарная и настолько непосредственная. Ладно. Пусть будет пока поклонницей. А дальше посмотрим. Захочется снова ее увидеть, проблем никаких. До Москвы из Сочи 3 часа лету. Или из Новороссийска сутки на поезде». Наши дни. Ксюша наслаждалась триумфом. Пусть она сама на голубом экране не засветилась, но, конечно, вся тусовка знала, чьих рук дело. Статья в XXL вышла, как и планировалось, одновременно с прямым эфиром. Коллеги с кислыми лицами поздравляли. Обычно суровый главный редактор вообще совершил немыслимое. Расцеловал в обе щеки. Сайт газеты грозил рухнуть от огромного количества комментариев. Хотя план держали в секрете, для Полуянова Ксюша исключение сделала. Позвонила за 30 минут до передачи, кротким голосом попросила посмотреть. Ждала. К чему-нибудь придерется. Но нет. Искренне похвалила идею и исполнение. С любопытством выспрашивал подробности, что там с Головиным. Пока в КПЗ отправили, но адвокат уже заявил ходатайство изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Главный аргумент — потерпевшая жива-здорова и прекрасно себя чувствует, раз способна на прямые эфиры ходить. Алиса, понятное дело, в панике. Боится, он ей мстить будет. Вряд ли отпустят. Совсем на свободу вряд ли. Но под домашний арест могут запросто. Надо адресок твоему Бэтмену из Мурманска подкинуть. Фу, Ксюша, ты в своем репертуаре. А что такого? Я сама не родитель, но нам пришло уже 20 писем. Народ готов гада собственными руками кончить. Поколебалась секунду, добавила. Дим, а давай с тобой пообедаем? Услышала в телефонной трубке вздох, затараторила. Да не бойся ты, я без матримониальных планов. Не целюсь я на тебя, сдалась. Но фоточку вместе сделать хочу. В соцсетях похвастаться. И ты ведь сам первый пришел мириться, значит, мы теперь друзья. А еще мне посоветоваться надо. О чем? Есть в деле Алисы странность. Она за кадром осталась, роли никакой не играла. Вроде мелочь, а покоя мне не дает. Ксюша наконец поняла, что имел в виду Иешуа Ганоцри в романе Булгакова. Правду говорить действительно легко и приятно. Алису, можно считать, только этим и подкупила. Не хитрила, не подлаживалась, даже не дозировала информацию. честно предупредила. От гнева Головина защитить постарается, но гарантировать полную безопасность не сможет. И с гонораром не стала хитрить, хотя запросто могла взять себе процент и немалый. Зеленова, как многие умненькие девочки из бедных семей, подружек почти не имела, и Ксюша, проявившая к ней искреннее участие, сразу потянулась. А после передачи, нервы, понятное дело, на взводе, попросила: «Поехали ко мне сейчас вместе». Кременская, на ее-то плечах вся организация, чувствовала себя сейчас хуже выжатого лимона, но отказывать не стала и вытребовала у телевизионщиков представительский лимузин. Пока ехали, Алиса задумчиво произнесла: «Мать, интересно, видела? А ты не предупредила ее?» «Нет, ты ведь просила. Никому ни слова. Но обычно она эту тупотень сама смотрит». «Кто она у тебя, кстати, по профессии? Повариха была». Ксюша вспомнила письмо, изобиловавшее интеллигентскими оборотами, удивилась. «Простой поварихой? А училась где?» «Ну, я не знаю точно. Кулинарный техникум вроде. Не институт?» Развеселилась. «Да какой ей институт? Она русский в выпускном классе с двойки пересдавала». «А ты в кого тогда?» «Ума не приложу. Маманя говорит, папаша мой потомственный шофер. И у нее в роду сплошь обслуга. Прабабка, правда, была горничной в дворянской семье. Нажила ребеночка, вроде от Борчука. Может, в него? Ген долго дремал, а во мне проявился». «Совсем странно», — тогда решила Ксюша. Когда только знакомилась с Алисой, вопрос «Откуда ты обо мне узнала?» удалось обойти. Кременская подкараулила девочку после школы и провела атаку в лоб. «Все про Головина знаю, что-то на грани вижу, и предлагаю отомстить». Девчонка сразу вцепилась, но сейчас Ксюша самой любопытно стала, спросила: «А ты матери не рассказывала про Головина?» «Да я что, больная? Она знала только. Я на Олимпиаде блеснула, и рэп предложил бесплатно заниматься. А когда проблемы начались, я однажды совсем раскисла, хотела ей пожаловаться. Но потом подумала, чем поможет. Только скажет сама дура. Она, кстати, так и сказала, когда я в метро на рельсы прыгнула». «Да ладно?» «Ну, она спросила, зачем. Я ей, что не видела выхода. А мать не понимает, что значит «нет». Почему нельзя было просто перестать ходить к нему?» «Я, кстати, и сама не понимаю, почему было просто не перестать», — честно сказала Ксюша. «Так он действительно классно учил, и я надеялась очень долго, что справлюсь. А когда поняла, что не получается, ничего решила. Проблема во мне. Я неспособная просто». «Неужели совсем не с кем было посоветоваться?» «Ну, с Маринкой, подругой моей, мы обсуждали. Но ее батя тоже за двойки лупит, и она считает это нормально». Обвела Ксюшу благодарным взглядом, пробормотала: «Только ты мне и открыла глаза». Когда сидели с Полуяновым в ее любимом ресторанчике Токио, Ксюша честно сказала: «Так и не поняла я в итоге, кто в газету написал. Но мать точно нет, я ее видела. Готовит классно, только мозгов полторы извилины. У них на холодильнике список продуктов висит. Там написано «картошка» и «майонез». А письмо без единой ошибочки, и стиль такой, с понтом на выпендреж». «Покажешь?» — заинтересовался Дима. «Да, пожалуйста». Взял, внимательно прочел концовку вслух. «Пожалуйста, не выдавайте, что именно я, мама, вам написала. Вы ведь не обязаны раскрывать источники информации. Вам мог сообщить кто угодно. О том, что происходит в доме Головина, может быть в курсе его супруга. Лучшая подруга Алисы, Мариночка Юсова из ее класса, тоже, я догадываюсь, знает о проблеме. Да, в принципе, достаточно посмотреть на руку моей дочери. Эта жуткая надпись еще не зажила. Проявить к ней участие, и она сама начнет говорить». Ксюша прокомментировала: «Я, в принципе, и действовала, как в письме посоветовали. Проявила участие, ну и сказала, что все знаю. Только кто тогда письмо написал? Вопрос так и остался открытым». Полуянов пожал плечами: «Если не мама и не подруга, тогда, получается, супруга Головина своего муженька закопать решила?» «Я Алису расспрашивала. Она сказала четко: серая мышь. Прислуживает, чай подает в передничке. Смотрит очень преданно, как собака на любимого хозяина. На уроках, понятное дело, никогда не присутствовала. И подслушивать вряд ли могла. Дом старинный, стены толстые, дверь в кабинет дубовая». «Может, третье лицо?» — предположил Дима. «Но кто? В письме полно подробностей и про уроки, и про Алису. Их только человек в теме мог знать». «А ты девочке его не показывала?» «Нет, но все факты, я ее расспрашивала, подтвердились». «Какой-то враг Головина?» «Ну вот не знаю я, Дим. и к делу вроде не имеет особого отношения. Но я тебя позвала, чтобы честно признаться. Мне задачка не по зубам. Если вдруг интересно, можешь сам раскрутить. Оригинал письма не отдам, но копию тебе сделала». Видар глупые ток-шоу по телевизору не смотрел. Газету XXL тем более не читал. Зато на работе посещал курилку. Навесик с лавочкой и урнами выстроили, как положено, на улице в 15 метрах от здания. Там и узнал про девочку Алису и доцента Головина. Поначалу показалось редкий случай, когда у подобной истории почти хэппи-энд. Школьница жива-здорова, негодяй арестован. Но дальше в общую беседу вступила юная секретарша, спросила: «А что ему будет за это?» «Нормальный отец яйца бы вырвал», — прокомментировал грузчик. «Но отца у девчонки нет, насколько я понял». А юрист сказал: «Дамы и господа, вы сейчас удивитесь. Очень возможно, вообще ничего». «Как?» — дружно ахнули курильщики. «Инкриминировать особо нечего. Легкий вред здоровью. Это штраф 40 тысяч. В худшем случае исправ работы на год. Истязание, да, может быть, от 3 до 7, но его еще доказать нужно. 110-ю доведение до самоубийства притянуть вообще нереально. Потерпевшая жива, да и прямого умысла нет. Смерти ей Головин не желал. Так что самое страшное, что ему грозит, в СИЗО сокамерники наваляют. И то не факт». Народ, конечно, стал возмущаться, что у нас за законы такие. Юристам в ответ другую историю. Как у мужика, мирного, доброго, чуть не от мира сего, оттяпали обманом 2/3 доли в квартире и требовали за бесценок продать оставшуюся треть. Доводили годами, целенаправленно. Издевались, били. В конце концов не выдержал. Купил охотничье ружье, расстрелял обидчиков. Теперь сам ждет суда. Не за самооборону. За убийство при отягчающих. «Плохой закон», — подсокал языком пожилой дагестанец-охранник. «И люди трусливые. Слово поперек сказать боятся. Я бы с этим профессором, как у нас в Башлыкинте, в 5-м году было. В поселке 2 девочки 8-летние пропали. Их тела нашли на участке у одного угрыш, который за изнасилование сидел». В переводе с аварского «сволочь». Так местные его участок окружили, полиции войти не дали, а ночью дом сожгли вместе с хозяином. И все, кто собрался в курилке, человек 15, дружно поддержали, что правильно. Видар в разговоры не вступал, но слушал внимательно. Сердце приятно грело. Народ, обычные люди, единодушно не за ту справедливость, что в Уголовном кодексе, а не за него. Дома за ужином включил компьютер, посмотрел в записи то самое ток-шоу. Кулаки сами собой сжались. Неужели за такое всего лишь штраф полагается? Нет, быть не может. Впрочем, и смерти, как воздаяние, доцент не заслужил. На взгляд Видара, лет 5 бы ему в колонии. Но на следующий день узнал. И 2 дней за решеткой не провел. Выпустили злодея. Пока что под домашний арест. В уютную комфортабельную квартиру в центре столицы. Прав, получается, крючкотвор с работы. Заплатит доцент штраф, покается, подождет, пока страсти улягутся, да и начнет новых учеников набирать. До чего несправедливы законы. Но он не в силах бороться со всем миром. Тем более Москва и исторический центр — это куда сложнее, чем крошечный поселок в Мурманской области, где полярные ночи никаких видеокамер.